Ну уж, мила, что взглянет, то подарит рублем. Вот девушка, любим. Когда б ты завладел сокровищем таким, то был бы молодец. Кто с вами спорит в этом? Она сокровище. И я хоть с целым светом ударюсь об заклад, что нет ее милей. Ни в чем, ни перед кем не будет стыдно ей. Хотя бы собрали и всех красавиц вместе. Ай-яй, племянничек, да ты о невесте, мне кажется, забыл. Да, жаль, что опоздал. Кто? Он? Поверь же мне, что он в просак попал. А если не попал? Не говори пустого. Она уж замужем. Да никому ни слова. Ах, эту дядюшку я знаю лучше всех. Нет, шутишь? У меня в уме теперь не смех. Ой, черт, да неужели ты так в нее влюбился? Ах, это б ничего. Да что же? Я... женился. Женился? Слышишь ли, на ком же ты женат? На ком? На ней. На ней? Я очень виноват. Да дело сделано. И только ожидаю прощения от вас. Сестра. Что? Я не знаю, сердиться мне или нет. Нет, лучше не сердись. Да я ведь в дураках. И, братец, согласись, что и не нам чета бывали. Так однако... Я дурачена с тобою одинако. Неужели ты? И я, и старшая сестра. Как? Фёкла Савишна? Ну, брат любим, ура! И я знакомил их. Ну, признаюсь, брат, жена твоя умна, так с ней плашать не должна. Поверь, что с умною скорее сладить можно. Пусть так. А что ж Максим? В резерве он пока. Ах, если б этого провесть нам чудака. Над ним позволи мне путем повеселиться. Не стоит он того, что перед ним таится. Я все ему скажу. И пусть экзамен свой Наташа делает. Ведь он болван пустой. Сомнения в этом нет, что станет он в тупик. Пойдем теперь ко мне и дело справим вмиг. Максима позову к себе на чашку чаю. Ага. Есть славный ром у нас. Но только я не знаю, как это сделалось, что я попала сам. Вы все узнаете. Скорей пойдемте к вам. Чай у меня был крепкий, а ром еще крепче. Вначале я Максиму ром в чай подливал, а после и так. Песни вспомнили про взятие Измаила, там другие вспомнили. Любим французскую исполнил. Про мамзель для воодушевления. Решили пуншу сварить, но опомнились. Ведь тогда Максим Бирюлькин совсем с ног долой. Не годится, приостановились. Максим наш уже был не в себе. Больше ни капли, ни-ни-ни. Надо пускать в таком виде. Подхватили мы Максим Грамотея под белые рученьки и прям к сестре Варваре Савишне. А Максим все продебачился, все напружинился. Видно, ответственностью важной проникся.